Глава 15. Великий Булгар. «Эй, ты!» — рявкнул Илья по-словенски. «Живо открыл ворота!» «С чего бы?» — донеслось изнутри. «С того, что так велит тебе сын твоего господина, князь воеводы Серегея!» «Я знаю его сына!» — крикнули в ответ. «И это не ты!» «Дурак! У моего отца много сыновей! Открывай, или я вышибу дверь и отверну твою глупую голову!» «Кто там орет?» — раздался внутри новый голос. «Не знаю. Какой-то...» «Я Илья, сын князь воеводы Серегея», — прорычал Илья. «Долго мне еще стоять у моего собственного подворья?» Заскрипел засов, и ворота наконец-то отворились. «Ну ты и раздобрел, Халил», — заявил Илья. «Да и ты стал побольше, маленький возмутитель спокойствия», — усмехнулся управляющий. «Заходи же. Эти с тобой?» «Со мной», — подтвердил Илья. «Вы за мной!» — велел он четырем рабам, волокущим его добро. То, что не унесли три вьючных. «Халил, вели позаботиться о лошадях. А вещи пусть в дом несут, там много ценного». «Не беспокойся, господин. Всех накормим и обустроим. И лошадок, и холопов. Пожалуй, в дом. Омойся после дороги, а я тем временем велю кушанье приготовить. Что пожелаешь?» «Сам реши», — улыбнулся Илья. «Знаю, будет вкусно». Позже, когда они на подушках по местному обычаю сидели за столом и пили запрещенное пророком вино, Халил сказал: «Это добро, которое ты привез. Откуда оно? Батюшка дал?» «Нет», — покачал головой Илья, разрывая пополам ягненка. «По пути набежало. Много там?» «Одного только серебра больше 4 пудов», — восхищенно цокнул Халил. «А еще шлемы, брони дорогие, оружие. И золота немало. Не поведаешь, как такое набегает?» Илья ухмыльнулся, отер подбородок от жира, приложился к вину. «Разные глупые люди, — сказал он, — хотели меня убить. Однажды почти получилось». Он потрогал свежий шрам на шее. «Почти. И все они, умирая, дарили мне маленькое наследство». Халил хмыкнул. «Маленькое». «Батя мне тоже кое-что дал», — уточнил Илья. «Гривну серебром, 3 золотых солида, меч добрый, лук тугой. А главное, Халил, он дал мне ноги. Я теперь на своих ногах стою, а еще год назад пластом лежал». «Значит, правду говорили, что ты стал калекой?» «Был, Халил, был. А теперь сам видишь». Халил видел. Голова юноши сидела на непомерной ширины плечах богатыря. Руки Ильи были толще халиловых ног, хотя управляющий отцовским подворьем не отличался худобой. И во всем облике Ильи, в его движениях, чувствовалась почти нечеловеческая сила. То, как он небрежно, легким движением пальцев отрывал ребра ягненка от позвоночника, тогда как Халилу приходилось пускать в дело нож. То, какими быстрыми и точными были движения Ильи, а ведь он не сражался, просто трапезничал. Перед управляющим сидел воин, ничуть не уступающий своему старшему брату, о силе и воинском искусстве которого в Великом Булгаре ходили легенды. «Скажи мне, Халил, хорошо ли к нам относятся здесь, в Булгарии?» — перевел на другой Илья. «Помнишь тот случай, когда ты набедокурил на базаре?» — хитро, по-восточному улыбнувшись, спросил Халил. «Еще бы! Случись такое сейчас, стражников сунули бы в тюрьму, а нам принесли извинения, мой господин. Твой брат, каждый раз оказываясь здесь, непременно посещает дворец Эмира, и там ему весьма рады. Эмир говорит с ним как с братом. А как же иначе, если твой брат показал ему письмо халифа Багдада, где повелитель правоверных...» Тут Халил по привычке совершил ритуальный жест, назвал твоего брата своим другом и повелел всем оказывать ему поддержку. Ну и от подарков Эмир никогда еще не отказывался. Халил хмыкнул. «Завтра, если пожелаешь, мы с тобой прогуляемся по городу», — предложил он. ты увидишь нашу великую мечеть Исмаил-Ребат. Я поговорю с имамом, расскажу, какого ты рода. Возможно, тебя пустят внутрь, хоть ты и не правоверный. А потом мы прогуляемся по базару. Может, тебе что-то приглянется, мой господин?» «Прекрасно», — одобрил Илья. С ягненком он расправился и взялся за обжаренного в кунжутном масле цыпленка. «Но у меня есть еще одно дело. Я пришел сюда не один. Со мной спутник. Он угр, но служит ромеем. Я поклялся доставить его в Булгар, помочь распродать добро и проводить на ромейское подворье». «Служит ромеем?» — нахмурился Халил. «Может, лучше было бы его...» Управляющий сделал жест, будто перерезает горло. Собственно, Илья мог бы и приказать, ничего не объясняя. Он был сыном хозяина, но Халил ему нравился. Управляющий был почтителен без угодливости и наверняка не глупый ухватист. Не зря его славянское имя было «Хватка». Кроме того, Илье хотелось похвастаться хитростью, которую он учудил. «Я поклялся», — напомнил Илья управляющему. «И более того, обещал отдать ему записки, которые сделал его старший соратник по пути из Киева». «Записки?» — еще больше нахмурился Халил. «Уверен, что это не повредит Киеву и нам». Илья засмеялся. «Ты удивишься», — сказал он, щедро поливая цыпленка пряным соусом, «но я даже продолжал вести эти записи, когда этот человек умер». «Зачем?» — действительно удивился Халил. «Затем, что я немного подправил записи», — засмеялся Илья. «Это ведь так просто. Там вписать лишнюю палочку, здесь прибавить «не», к слову «хороши». Так что польза от этих записей точно будет. Нам». К тому же я сказал угру, кто я, и он наверняка упомянет меня, когда его будут расспрашивать. Так что, может, Доместикус Холл доложит о том, что не только Спафари Сергий, но и его сын трудится на благо империи. Не знаю, будет ли от этого польза батюшке, но вреда точно не будет. «Ты воистину сын своего отца, господин!» — восхитился Халил. «Будто его кровь течет в твоих жилах! Ты умен, будто премудрый старец!» Это была лесть не Хватка, а Халила. Липкая, как засохший в бороде щербет. Но Илья принял ее с удовольствием. «Отец учил меня», — скромно сообщил он. «И дед Рерих, и матушка, и еще многие. Весь свой ум я получил в нашем доме. И в домах нашей родни. А еще я много читал. Но представь, Халил, было время, когда для меня не было тяжелее урока, чем читать и писать». Илья отодвинул блюдо с куриными костями и задумчиво оглядел стол. «Все такое вкусное, с чего бы начать?» «Завтра с утра поедем к твоему угру», — пообещал Халил. «Все устроим, как ты велишь». «Красивый город, великий Булгар, и удивительно чистый. Даже вазы. Грязных в город не пускают. За стенами есть моечные. Там и чистятся», — пояснил Халил. «А кто на улицах гадит, наказывают». Они уже закончили дела с Режеем. Взяли у него и рабов, и товары вместе с лодей. Оставили трех лошадей, вести самого Режея и деньги, которые тот пообещал передать родне Акиба. Собственно, с передачей было просто. Деньги должен был взять казначей ромейского подворья, а взамен выдать именные поручительства с печатью. По этим кусочкам кожи Режей или любой из родни Акибы мог получить деньги уже в Константинополе. Илья с подобным порядком был знаком. В батиных делах такие поручительства тоже были в ходу. Всяко удобнее, чем путешествовать с мешками серебра. Угра проводили к ромейскому подворью, где Илья вручил ему подправленные записи, очень аккуратно подправленные, самый внимательный глаз ничего не заметит. Режей в ответ поклонился Илье в пояс, как господину. На том и расстались. Богатый город Булгар. Улицы мощены камнем, дома поближе к центру из камня в три этажа, подальше в два. Один каменный, второй из дерева. Никаких дворов с воротами. Дома стоят плотно. По обычаю бахмичи. Снаружи каменные стены, внутри дворик с тенистыми деревьями и прудом. А то и с фонтаном. Прохлада. Халил предложил Илье познакомиться с большими людьми города, но тот отказался. Задерживаться здесь он не собирался. Тем более Халил сказал, что послезавтра на Русь уходит отцовский караван из сотни вазов с крепкой охраной. Путь займет 6 десятков дней. Не быстро, зато спокойно и безопасно. Вот к ним-то Илья и присоединится. Так он поступил.